Часть вторая. «Сензюгахара-сан?» Ханекава удивилась моему вопросу. «Что, Сензюгахара-сан?» «Ну такое, знаешь...» Уклончиво ответил я. «Просто заприметил кое-что». «А...» «Знаешь, что интересно? Сензюгахара Хитаги ведь довольно необычное имя». «Сензюгахара – фамилия как топоним?» «Сензюгахара – название национального парка в префектуре Тотиги». Ну нет, я вообще-то о имени. Имя Сензюгахары-сан – Хитаги, да? Разве оно необычное? Хитаги, если не ошибаюсь, термин, связанный со строительными работами. Всё-то ты знаешь. Я не знаю всего, только то, что знаю. Лицо Ханекава выражало некоторое непонимание ситуации. Однако ответа она у меня выпытывать не стала и лишь проговорила. Редко увидишь, что ты интересуешься кем-то другим, Арараги-кун. Я ответил, что она излишне беспокоится. Ханекава Цубаса. Классная староста. Более того, весь её вид полностью соответствует старости. Очки и две плотно заплетённые косы. Дисциплинированная и вежливая. И благодаря своей ужасающей серьёзности, в хороших отношениях со всеми учителями. Она из того умирающего вида людей, которых в наши дни можно встретить лишь в манге или аниме. Всю свою жизнь Ханекава была старостой и наверняка после выпуска продолжит оставаться какой-нибудь старостой. Сам её характер сделает её старостой старост. Ходят слухи, не лишённые, впрочем, правды, что она избрана самими богами на роль старосты. Правда, распространяю их лишь я. Первые 2 года мы учились в разных классах и лишь на третий попали в один. Но о Ханекаве я слышал ещё до этого. И неудивительно. Если результаты Сензюгахары лучшие в классе, то результаты Ханекава Цубасы просто лучшие. Она и глазом не моргнув, без какой-либо лжи, сама справилась на наивысшую оценку с 6 из 6 предметов, 5 из которых программные. Да, как сейчас помню заключительные экзамены 1-го семестра на 2-м году, где она, справившись со всем из программы, от искусства до физкультуры, завалила лишь один-единственный вопрос по истории Японии. Просто невероятно, как она добилась таких чудовищных результатов. О такой знаменитости услышишь, даже если не особо-то и хочется. И, к сожалению, нет, скорее, к счастью, всё это совершенно не тяготит. Ханекава очень заботливый и добрый человек. И, к несчастью, если ей в голову взбредёт какая-то идея, то эту идею уже никак не выбить из её головы. Она настолько серьёзна, что никогда не отступит от своего решения. Уже на весенних каникулах наше короткое знакомство с Ханекавой закончилось тем, что хоть новые классы ещё до конца не сформировались, она сразу же прознала, что мы станем одноклассниками, и заявила мне: «Я тебя обязательно исправлю». Я не особо-то проблемный, да и, собственно, не вредничаю нигде. Вообще, по-моему, в классе я больше похож на какой-нибудь предмет декора, так что её заявление стало для меня громом посреди ясного неба. Но сколько бы я ни пытался разубедить Ханекаву, её заблуждение пустило в ней глубокие корни. Итак, неожиданно для себя самого, я оказался помощником старосты. И вот теперь, 8 мая, я остался после уроков вдвоём с Ханекавой и помогаю ей в разработке программы культурного фестиваля, который пройдёт в середине июля. «Культурный фестиваль. А мы уже третьеклассники. Чего-то большого нам не сделать». «Подготовка к тестам на 1-м месте», – проговорила Ханекава. Приоритет подготовки к тестам перед культурным фестивалем вполне логичен для старосты-старост. «Думаю, опрос выйдет слишком муторным, да и затратным по времени. Раз так, то, может, заранее сократим респондентов до нас и уже то, что выберем, отдадим на голосование остальным? Неплохо?» «А что плохо? Выглядит демократично». «Но что у тебя вечно такая противная манера, Арараги-кун?» «Лишь бы отделаться». «Не лишь бы отделаться. Не надо тут ярлыки вешать». «Для справки, Арараги-кун, что было у вас на культурном фестивале в прошлом и позапрошлом годах?» «Дом с привидениями и кафе». «Стандартно. Слишком стандартно. Я бы сказала, даже заурядно». «Ну, знаешь». «Даже банально». «Хватит уже». «Вообще, что плохого в заурядности? Это же не только для гостей. Мы должны сами повеселиться». «Хм, Если не ошибаюсь, Сензигахара же в культурном фестивале не участвует? Как в прошлом году и позапрошлом. Хотя не только в культурном фестивале. Во всем, что называют событиями. Во всем, кроме обычных уроков, Сензигахара не принимает участия. И разумеется, ни на спортивных фестивалях, ни на школьных поездках, ни на занятиях на открытом воздухе, ни на школьных поездках ее не встретишь. Напряженная физическая активность запрещена врачом. Как-то так. Но сейчас мне это начинает казаться странным. Запретить напряженную физическую активность – это еще куда ни шло. Но запретить активность вообще – как-то подозрительно. А что если… Что если мне это не показалось? Что если у Сензигахары действительно нет веса? Думаю, это как раз бы объясняло, почему она не посещает занятия, вроде уроков физкультуры, где находится множество людей и есть возможность близкого телесного контакта. Почему ты так забеспокоился о Сензигахаре-сан? Да не то чтобы, но… Вечно мальчишкам нравятся болезненные девушки. Ах, как же так? Гадко-гадко! Подразнила Ханекава. Довольно необычно для нее. Болезненные, говоришь? Болезненная так болезненная. Но есть ли болезнь? И можно ли назвать это болезнью? При слабом здоровье тело, конечно, неизбежно становится легче. Это понятно. Но такое уже как-то за гранью. Если кто-то, пусть даже стройная девушка, падает с почти самой вершины лестницы, то обычно даже поймавший может получить сильные травмы. Тем не менее, удара я практически не почувствовал. Но разве ты не хорошо ее знаешь, Арараги-кун? По крайней мере, лучше меня. Вы ведь уже третий год подряд в одном классе. Это, конечно, да, но… Я думал, девушки лучше понимают девичьи дела. Дела, говоришь? Кривоватая усмешка. Думаешь, так девушки и начали обсуждать девичьи дела с парнями? Твоя правда. Это естественно. Хорошо, тогда спрошу как помощник старосты старосту класса. Сензигахара, что она за человек? Вот как значит. Ханекава остановила свои наброски, которые черкала за разговором. Стерла написанное, написала, стерла, снова написала. Дом с привидениями, кафе первым пунктом, пьеса от класса. И хмыкнув, скрестила руки на груди. Фамилия Сензигахара, на первый взгляд, кажется опасной. Сензигахара пишется через равнина поля брани. Но она отличная ученица и не вызывает никаких проблем. Умная и не отлынивает от уборки. Так и есть, но это я и так знаю. Я бы хотел услышать что-то новое. Но мы с ней лишь около месяца в одном классе. За такое время человека не узнаешь. Только прошла золотая неделя. Золотая неделя, говоришь? Хм. А? Что с золотой неделей? Да ничего, продолжай. А, ну ладно. Сензигахара-сан не особо разговорчива. И кажется, у нее совсем нет друзей. Я разными способами пыталась разговорить ее, но такое чувство, что она возвела вокруг себя непробиваемую стену. Вот она, забота. Но я догадывался об этом, несмотря на свой вопрос. С ней действительно трудно. Проговорила Ханекава. Тяжелый вздох. Наверное, это все из-за ее болезни. В средней школе она была куда активнее и веселее. В средней школе? Ханекава, ты ходила с ней в одну школу? А? Разве ты меня не поэтому спрашиваешь? Удивилась Ханекава. Да, это так. Мы выпускники одной школы. Муниципальная средняя школа Киёкадзе. Мы не учились в одном классе, но Сензигахара-сан была довольно знаменита. Больше, чем ты? Чуть было не спросил я, но остановился. Ханекава не любит, когда к ней относятся как к популярной. Думаю, ей не хватает честности к самой себе. Себя она считает не более чем обычной девушкой, которая лишь немного серьезнее остальных. Она искренне верит, что учеба – это то, чего может добиться каждый своим упорством. А как она занималась спортом? Просто загляденье. Спортом. Она была звездой легкоатлетического клуба. Думаю, даже установила несколько новых рекордов. Легкоатлетического? Другими словами, в средней школе она не была такой. Полная энергии, яркая. Если честно, нынешнюю Сензигахару трудно такое представить. Я слышала много разного о ней. Например? Говорили, что она очень добрая и дружелюбная. ко всем относилась одинаково ласково, никогда ни с кем не ссорилась, к тому же была очень трудолюбива. Ее отец занимал высокий пост в иностранной компании. Они жили в огромном особняке, но несмотря на богатство своей семьи, Сэнди Гахара-сан не строила из себя абы кого и не зазнавалась. Стоя на высоте, она ставила себе более высокие цели. «Да она сверхчеловек какой-то. Хотя, думаю, только где-то половина этого правда. Слухи есть слухи». «Но это все говорили они тогда». «Тогда». «Я слышала, что после поступления в старшую школу она получила травму, но все равно сильно удивилась, когда встретила ее в классе. Ни за что бы не представила ее тихо сидящей в углу. Хотя это лично мое видение», – опустила Ханекава. «Разумеется, это лишь ее собственное представление. Люди меняются. Старшая и средняя школы – вещи совершенно разные. Это верно для меня и, наверное, для Ханекавы. Наверняка и для Сензигахары тоже. С Сензигахарой многое случилось». И может, она действительно просто получила какую-то травму. Из-за этого она, наверное, потеряла свою жизнерадостность. И всю свою энергичность. Из-за вечных болезней любой бы стал вялым. Особенно если в прошлом был активным. Думаю, это предположение совершенно верно. Если бы не утреннее происшествие, мог я сказать. Но хоть мне, наверное, и не следует говорить такое о Сензигахари-сан... Что такое? Сейчас она куда привлекательнее, чем раньше. Она выглядит ужасно эфемерной. Молчание. Сказано уже достаточно слов. Да, эфемерная. Не ощущается. Словно дух? Сензигахара Хитаги. Болезненная девушка. Не имеет веса. Слухи есть слухи. Городская легенда. Объект сплетен. Предмет слухов. Полуправдивых? А, точно, вспомнил. «А? Меня звал Ошина». «Ошина-сан? Зачем?» «Ну, это, по работе помочь». «А?» Лицо Ханекавы лишь слегка дрогнуло. Внезапная смена темы, или скорее откровенный уход от дальнейшего разговора, определенно насторожили ее. Думаю, такие ничего не значащие слова, как «по работе помочь», лишь стимулировали ее сомнения. «С умными людьми всегда сложно». Они разгадают любую ложь, как бы красиво она ни выглядела. Встаю, продолжаю уже не так уверенно. Так что я уже не вернусь. Ханекава, я могу переложить оставшиеся на тебя? Если пообещаешь отработать, то сегодня я и сама справлюсь. Осталось немного, так что на этот раз я тебя прощу. Нехорошо будет заставлять Ошина-сана ждать. Все-таки ответила Ханекава. Похоже, имя Ошина сработало. Как и я, Ханекава очень обязана Ошина. И какая-либо неблагодарность по отношению к нему совершенно невозможна. Но на самом деле, хоть я и использовал его имя с этим расчетом, однако это не было такой уж неправдой. Тогда, может, я и выберу программу на фестиваль? А после мы решим, принять или нет. Ага, рассчитываю на тебя. Передавай привет Ошина-сану. Обязательно. А затем я вышел из класса.